всех местах была еще настоящая арктическая зима, и северное сияние мерцало на звездном небе над нами. День и ночь стояла кромешная тьма. Когда мы проходили по пепелищам сожженного района Финмаркина, посиневшие от холода и закутанные в меховую одежду, из маленькой хижины, расположенной в горах, вылез веселый парень с голубыми глазами и жесткими светлыми волосами. То был Торнстейн Робби. В начале войны он убежал в Англию и прошел там курс обучения. Потом его тайно перебросили в Норвегию, куда-то под Тромсе. Он скрывался с маленьким передатчиком где-то вблизи от линкора «Тирпиц» и в течение 10 месяцев ежедневно сообщал в Англии обо всем, что происходило на борту корабля. Он отправлял донесения ночью, присоединяя свой тайный передатчик к приемной антенне, установленной немецким офицером. Его регулярными донесениями и руководствовались английские бомбардировщики, которые в конце концов покончили с Тирпицем. Торстейн убежал в Швецию, откуда опять перебрался в Англию, а затем с новым радиопередатчиком спрыгнул на парашюте в тылу у немцев в пустынном районе Финмаркина. Когда немцы отступили, он оказался у нас в тылу и вышел из своего убежища, чтобы помочь нам своей маленькой радиоустановкой, так как наша мощная радиостанция была выведена из строя миной. Готов держать пари, что и Кнуту, и Торстейну надоело сейчас болтаться дома, и оба они будут рады отправиться в небольшую прогулку на деревянном плоту. «Напишите и предложите им», — посоветовал Герман. Итак, я написал короткие письма без всяких прикрас Эрику, Кнуту и Торстейну. Собираясь переплыть Тихий океан на деревянном плоту, в подтверждении теории о том, что острова Южного моря были заселены из Перу, не хотите ли принять участие? Я гарантирую только бесплатный проезд до Перу и до островов Южного моря и обратно. Во время путешествия вы найдете хорошее применение своим техническим талантам. Отвечайте немедленно. На следующий день от Торстейна пришла такая телеграмма: «Еду, Торстейн». Двое других также сообщили о своем согласии. В качестве шестого участника мы намечали то одного, то другого, но всякий раз возникали какие-нибудь препятствия. Тем временем Герману и мне надо было заняться вопросом о продовольствии. Мы не собирались во время путешествия питаться вяленым мясом лам или сушеными клубнями кумара, так как не имели в виду доказать, что когда-то мы сами были индейцами. Кумара или кумере — название сладкого картофеля или батата в Южной Америке и Полинезии. Мы намеревались испытать возможности и свойства плота инков, его пригодность к плаванию в море и грузоподъемность, и выяснить, удастся ли ему с нами на борту благополучно переплыть по воле стихии океан и добраться до Полинезии. Наши предшественники-индейцы могли, конечно, прожить на плоту на сушеном мясе и рыбе и сушеных клубнях кумара, так как этими продуктами они питались и на берегу. Но мы предполагали выяснить, повторив их путешествие, удавалось ли им во время плавания по океану добыть для себя свежую рыбу и пользоваться дождевой водой. Что касается нашего собственного питания, то я рассчитывал на простой полевой рацион, знакомый нам по войне. Как раз в это время в Вашингтон приехал новый помощник норвежского военного атташе. Я исполнял обязанности его заместителя, когда он командовал ротой в Финмаркине, и знал, что это был огненный смерч, который с бешеной энергией брался за решение любой задачи, поставленной перед ним. Бьерн Рёрхолд принадлежал к тому типу людей, которые чувствуют себя совершенно растерянными, если, покончив с одним трудным делом, они не принимаются сразу за новое. Я обрисовал ему в письме наше положение и попросил его пустить в ход свой тонкий нюх и разузнать, не найдется ли в управлении снабжения американской армии какого-нибудь человека, с которым можно было бы установить связь. Шансы на успех заключались в том, что военная лаборатория разрабатывала новые полевые рационы, которые мы могли бы испытать, как мы собирались испытать снаряжение для лаборатории военно-воздушных сил.